Там я увидел братьев, в которых светились глаза от любви, которым не нужно что-то достичь каким-то лукавством, которые с чистым открытым сердцем любят тебя, которые сказали мне: «Ты брат». Я никогда не слышал таких слов. Я слышал такие слова в миру: «Ты брат», но я знаю, что эти люди потом делали, после того, как они говорили: «Ты брат». А здесь, братья, меня действительно как-то, даже брат, оно совсем по-другому стало звучать в их устах. И я действительно полюбил там Господа. Я действительно отдал и захотел посвятить всю жизнь свою Господу. Через 2 месяца меня Господь крестил Духом Святым. Я тоже, это действительно такое свидетельство, я ревновал. Я, когда услышал первый раз молитву на языках, я думал, что это такое, меня это сильно удивило. Но Господь... Я заревновал, я спрашивал, я интересовался, говорю, что это такое? Мне сказали, что это крещение духовное, что это Дух молится. Я захотел этого, и буквально через 2 месяца Господь крестил меня Духом Святым, слава Ему за это. Через 4 месяца, когда я первый раз поехал домой, я шел по улице, я плакал, потому что я говорил: «Господи, я столько раз отвергал Тебя, столько раз я презирал и растаптывал Твою святыню, за что Ты меня освободил? Я бегал раньше этими путями, ходил, искал греха, ходил, искал наркотика, но тут я свободен, мне даже сигареты не надо, за что Ты меня так любишь, Господь?» Я шел, рыдал, я благодарил Господа за то, что Он сделал в моей жизни. Вы знаете, однажды я ездил в отпуск, и я так помолился, говорю: «Господи, хочу сказать что-то вот таким людям молодым, каким был я, еще до того, как я начал употреблять наркотики. Я играл в рок-группе, я был, так сказать, неформалом, как они себя называют. И я знаю, что Ты меня звал когда-то. Если бы я пришел раньше к Тебе, то не было бы этих наркотиков. И мне хотелось что-то сказать этим молодым людям, и Он мне дал такую возможность. И мы один раз шли со служения и подошли к таким молодым людям. И один молодой человек, он сидел и смеялся сразу, но потом он понял, что я говорю серьезные вещи. Потому что он увидел, что я тот человек, который тоже знает все это. И я ему сказал: «Ты знаешь, для того, чтобы тебе очутиться, так сказать, в духовном мире, тебе нужно выкурить там сигарету, или принять какие-то таблетки, или что-то уколоть». Говорю: «А мне ничего не надо. Ты попадешь в дьявольский духовный мир, а я попаду к Господу. Я попаду в Его присутствие. И мне только стоит встать на колени и попросить об этом Господа». Я говорю: «Знаешь, мне теперь есть из чего выбирать. Я уже был там, я знаю эту мерзость. И мне теперь есть из чего выбирать». Говорю: «Если хочешь, ты попробуй. Ты все равно ничего не потеряешь». И вы знаете, эти слова коснулись этого молодого человека, потому что он задумался. Он много соглашался со мной. Слава Господу! Я благодарю Господа, что Он действительно дал мне жизнь с избытком, Он дал мне надежду. Если я раньше, когда кололся, я думал: «Неужели я вот так вот и умру, и все, и на этом все закончится?» Вроде бы как бы мне было и все равно, даже если умру, но я... Как-то что-то внутри меня хотело какой-то свободы от этого рабства. И сейчас я действительно свободен. Я понял, что хотела внутри меня душа Господа. И то, что нужно человеку, это Господь. Не надо отвергать Его. Не надо думать, что если я еще не наркоман, то значит, ну, все нормально в моей жизни. Я тоже так думал. Когда Господь меня звал, я тоже так думал несколько раз. Но потом я стал наркоманом. И потом просто я дошел до того, но раньше я бы мог прийти к Господу, чтобы не докатиться до такого состояния. Я благодарю Господа, что Он мне дал таких прекрасных учителей и наставников, потому что вот мы недавно сюда шли с братьями в церковь, и я разговаривал с одним братом, и я говорю: «Ты знаешь, так прекрасно, что Господь нам дал вот действительно вот таких учителей, за то, что, потому что они нас учат действительно истине, вере евангельской, вере вот в Библию, в Господа библейского, не придуманного Бога, но библейского Бога. Я рад, что Господь меня освободил. Пусть Господь благословит всех вас и даст вам мир. Аминь».